Глава 9. Давид сказал: «Остался ли хоть кто-нибудь в живых из рода Саула? Я бы хотел помочь ему ради Иоаннафана». Одного из тех, кто служил Саулу, звали Цива. Его привезли к Давиду, и царь спросил: «Это ты, Цива?» «Это я, твой раб», — ответил он. «Ведь должен остаться в живых хоть кто-то из рода Саула», — сказал царь. «Я готов оказать ему любую помощь ради Бога». Цива отвечал царю: «Есть еще сын Иоаннафана, увечный, хромой». Царь спросил: «Где он?» Цива отвечал царю: «Он в доме Махира, сына Амиэла, в Лодиваре». Царь Давид послал и приказал привести его из дома Махира, сына Амиэла, в Лодиваре. Мефивошет, сын Иоаннафана, сына Саула, пришел к Давиду, пал ниц и поклонился. «Мефивошет», — обратился к нему Давид. «Здесь раб твой», — ответил тот. Давид продолжал: «Не бойся, ради Иоаннафана, отца твоего, я докажу свою верность тебе. Я верну тебе все угодья Саула, деда твоего, а сам ты всегда будешь есть со мной за одним столом». Мефивошет поклонился и сказал: «Я ничтожный раб твой, но ты обратил взор свой на меня, мертвого пса». Царь призвал Циву, слугу Саула, и приказал ему: «Все, что принадлежало Саулу и всему роду его, я отдаю сыну твоего господина. Ты сам, твои сыновья и твои рабы должны обрабатывать его землю и отдавать урожай сыну господина твоего, чтобы он был всем обеспечен. Кроме того, Мефивошет, сын господина твоего, всегда будет есть за одним столом со мной». У Цивы было 15 сыновей и 20 рабов. Цива сказал царю: «Все, что повелел господин мой царь рабу своему, в точности выполнит раб твой». Мефивошет ел за одним столом с Давидом, словно царский сын. У Мефивошета был маленький сын по имени Михей. Все, кто жил в доме Цивы, служили Мефивошету. Сам Мефивошет жил в Иерусалиме, ведь он всегда ел за одним столом с царем. Он хромал, обе ноги его были покалечены.